лучше. Придумайте, какие артефакты вы бы хотели получить, даже если это за гранью вашего воображения. А я подумаю, как это сделать. Парень ошарашил людей своим заявлением и поспешил в палату, где уже ожидала Тефа. Процесс лечения служанки занял каких-то 5 минут. На текущем уровне развития Тефии даже отрастить новую ногу ей не составит труда. Это займет 10, может, 15. «Я вижу!» — едва не прокричала ошеломленная Галина. «Мой голос! И кожа! Все шрамы пропали! Тефа, ты невероятна!» «Плевое дело!» — гордо задрав нос, заявила 14-летняя малютка. «Спасибо тебе большое! Спасибо!» Галина спустилась с кровати и крепко обняла девчушку. На ее лице была благодарная улыбка, а глаза блестели от появившихся слезинок. Галя всегда была искренним человеком, чем и приглянулась Светлане. Она, как нередко говорят, светлая душа и могла зарядить всех вокруг своими эмоциями. И Тефа тоже попалась под ее воздействие. Маленькую египтянку мало кто благодарил за лечение. Нередко люди рыдали от счастья, особенно когда их родных спасали от неминуемой гибели или же восстанавливали утерянную конечность. И каждый раз девушка чувствовала себя счастливой. Но сейчас чувства переполнили ее как никогда ранее. «Если хочешь, откроем госпиталь. Заживешь мирной жизнью, будешь людям помогать». Вмешался Тео, чувствуя состояние души зеленоволосой. Ее нужно было отвлечь, иначе она бы разревелась. — Вы уверены? Тефа посмотрела на парня мокрыми глазами. — Помнишь мое обещание? Девушка ничего не ответила, лишь улыбнулась и кивнула. Парня же окатила волной зеленой манны, и в этот самый момент духовная нить начала расти, как на дрожжах, став вдвое толще. «Иса, поехали сегодня домой», — ярко улыбнувшись, сказала девчушка. «Вот Наташа обрадуется-то», — ухмыльнулась египтянка-воительница. Тефа же ничего не ответила, лишь тихо похихикала. Для Наташи она была словно заноза в одном месте. «Вик, поехали домой?» Хитро улыбаясь, предложила Тефа, на что беловолосая кинула взгляд на Галину. — Прости, мне нужно сопроводить Галю. — Госпожа, я не маленький ребенок, могу и сама добраться. Только позвольте позвонить во дворец, — вмешалась служанка. — Уверена? — поинтересовался парень. Он тоже считал, что девушку лучше сопроводить. — Да, — кивнула она, — за мной приедут, привезут документы и сопроводят меня. Тогда подождешь своих людей у меня дома. Заодно помогу тебе с твоей проблемой. В этот момент Тео смотрел на Галину, и ей казалось, что для него она будто без одежды. Но не в том плане, что он изучает ее прелести, нет. Он будто видел всю ее, даже то, что скрыто. Хорошо. Тогда подождите в машине 10 минут. Я быстро тут закончу и присоединюсь к вам. Тефа вылетела из палаты и ураганом прошлась по всем больным. Обычно она скрывала, что уровень ее силы возрос, но теперь задействовала весь свой дар. А пока девочка лечила людей, Тео напомнил врачам про список и велел передать его Тефе, когда та вновь появится. Также у него было к ним одно важное дело. «Подберите место под госпиталь», — заговорил молодой аристократ, ошарашив врачей-простолюдинов. «Если не будет подходящего здания, построим. Попросите Наташу помочь с этим делом и Оладушкина». «Господин, вы уверены? Это ведь невероятно дорого!» Едва ли не хором воскликнули два врача-старика. «Не переживайте о деньгах», — уверенно заявил парень, подмечая, как взволновались врачи. «Эта больница должна будет обслуживать всех жителей Южного города, а также аристократов, возможно, даже иностранцев». «Значит, госпожа Тефа будет работать в госпитале на постоянной основе?» «Либо она, либо та, кто ее заменит. Это еще не решено». Тео подметил, как Тефа спускается по лестнице и, попрощавшись с врачами, вышел из больницы. «Велел им найти место под госпиталь. Можешь принять участие в поиске, если захочешь, конечно же». «Не». Девочка мило улыбнулась и покачала головой. «Я в этом ничего не понимаю. Пусть профессионалы занимаются этим». «Ну, вдруг тебе захочется, чтобы в больнице был большой сад или огромный личный кабинет?» «Хм, а над этим и правда стоит задуматься. Личная комната отдыха мне бы не помешала. И моим детишкам тоже нужно помещение. Они сойдут за охранников, а еще...» К моменту, когда они подошли к машине, девушка придумала не менее десятка того, что обязательно должно быть в больнице. И еще несколько идей предложила Виктория, пока ехали к дому Волковых. Глава 25. Республика Испания, город Сарагосса, некоторое время назад. Варвара, свернувшаяся в позу эмбриона, мирно спала в небольшой подземной пещерке, которую сама же и выкопала с помощью ногтей. Над ней была разбитая канализационная труба, из которой доносились голоса. «Где же эта сумасшедшая сука?» — кричал один из повстанцев, а ныне офицер республики. «Все обыскали, нигде нет», — ответил солдат. «Мы под землей, отсюда нельзя убежать. А два десятка трупов откуда появились?» Офицеру хотелось огреть кого-нибудь прикладом, но он едва сдержался. Иначе есть шанс, что он станет одной из жертв охотницы за погонами. На протяжении нескольких ночей жуткая девушка убивала людей на подземной базе, преимущественно офицеров, и никто не мог ее поймать. Эта база являлась ключом к обороне города. Лишь благодаря ей республиканцы могли атаковать римлян в уязвимые места и сразу же отступать. Поэтому-то город до сих пор и не пал. А каждый выигранный день — это укрепление позиций армий в Мадриде. «Достали!» — пробормотала девушка и открыла глаза. Они были безжизненны, а под ними виднелись черные синяки от недосыпа и усталости. Варвара немного поворчала и приподнялась как могла. Эта нора была настолько узкой, что лишь хрупкая девушка уместится в нее. За время службы в армии, да и пребывания под землей, Варвара сильно исхудала. «Лишь 2 часа поспала. Ладно, пора с этим заканчивать», — пробормотала она, нащупав стрелочку механических часов. Девушка вытянулась и на ощупь начала искать свои заначки. Они были спрятаны в отверстиях в стене, и найти их было нелегко. Все же никакого источника света не было, лишь кромешная тьма. Найдя все 3, Варвара закрепила их на боках с помощью ногтей, которыми было покрыто все ее тело, даже лицо. Нащупав канализационную трубу, девушка подтянулась и залезла в нее, словно змея, а гладкие ногти на коже позволили ей быстро и беспрепятственно ползти. Канализация проходила через всю базу, однако почти не использовалась из-за большого количества протечек, но даже так пахло в трубе ужасно. Некоторые участки канализации были залиты бетоном или же завалены камнями. Таким образом, повстанцы пытались найти Варвару, но она либо просто проделывала обходной путь, либо перебиралась в другую трубу, коих еще было много. Ориентировалась она на ощупь с помощью выцарапанных отметин, разве что большую их часть она сделала, когда у нее имелся фонарик. Через некоторое время девушка резко замерла и прислушалась. «Сегодня нападаем на большой конвой с припасами. Говорят, охрана там будет огромной», — раздался голос солдата. «Сверху жилая зона для солдат. Раз до них дошла информация, значит, уже решено. Мне нужно поторопиться», — бормотала девушка, продолжая прислушиваться. Над ней же было отверстие, ведущее то ли в раковину, то ли в унитаз. Она не знала точно, да и плевать было. Главное, что слышно. «Пофиг! Я уже не могу жрать мертвечину!» Едва не выкрикнул другой солдат. Его голос дрожал, и казалось, он был на грани нервного срыва. Но Варвара уже его не слушала. Она продолжила путь. Прошло некоторое время, и девушка вылезла из вентиляционной трубы, оказавшись в темном и сыром помещении. В нем работал специальный насос, благодаря которому подземную базу еще не затопило грунтовыми водами. «Сорок пятая», — пробормотала Варвара, устанавливая взрывное устройство. После чего аккуратно пробралась в коридор. Там было довольно темно. Множество лампочек уже не работали, а заменить было не на что. Однако девушка слышала звук шагов. Подобные объекты охраняются, и в данном случае это были два солдата. Они были расслаблены и говорили о предстоящей операции. Впрочем, о ней говорила едва ли не вся база. Все же, возможно, они вскоре смогут поесть нормальной еды, а не того, чем их кормят сейчас. В этот момент девушка коснулась внутренней части бедра и отцепила от ногтей два длинных клинка. Они также были сделаны из ногтей, но остры, гибки и при этом очень прочны. Спрятавшись в темном месте, девушка принялась ждать, и когда те проходили мимо, резко выскочила и одним ударом перерезала им горло. «Очередные трупы!» Варя посмотрела на убитых ею, и если поначалу это вызывало у нее едва ли не наслаждение из-за праведной мести, то сейчас уже стало безразлично. Она утопила жажду крови и мести, а на их место пришло опустошение и отсутствие воли к жизни. «Скоро все закончится», — пробормотала она и, спрятав тела, побежала дальше. У нее было еще три цели. Первые две — это установить взрывчатку в определенных местах, но особых проблем с этим не было. Все же сейчас почти все бойцы были заняты подготовкой к вылазке за припасами. А вот последняя была самой проблемной. Но в то же время это ее основная цель, поэтому она должна быть устранена любым способом. Ею был один из главных офицеров этой базы, а также один из тех, кто жестоко надругался над ее подругой, у нее же на глазах и убил. Прошло некоторое время, а также пять убитых патрульных, и девушка прибыла в душ. Для осуществления плана ей нужно было быть чистой. Душевая представляла собой закрытые занавесками секции и подобие леек над головой. «Никого». С Варвары спали все ногти, оголяя бледную кожу, которая пахла довольно зловонно из-за путешествий по канализации. Девушка принялась намыливать тело, но вдруг в душевую кто-то зашел. Это были трое солдат, и они, конечно же, заметили женские ноги, выглядывающие из-под одной из занавесок. «Ну и кто у нас здесь?» Один из мужчин резко отдернул занавеску, Варвара вскрикнула и прикрыла ладонями интимные места. «О, у нас тут цыпочка! Что ты здесь делаешь?» — спросил второй и сжал пальцы в кулак, который тут же покрылся льдом. Варвара знала его. Он сильно одаренный на пике завершения, и шансов справиться с ним у нее попросту не было. «Для Хуан...» «Меня готовить для Хуан, надо мыться, быть чистой, иначе бить!» С паникой в голосе прокричала девушка на ломаном испанском. Мужчины прошлись взглядом по телу девушки. Не красавица, вся в синяках, но бледная кожа считалась диковинкой в этих краях, оттого мужчинам было тяжело отвести взгляд. «И где же тот, кто должен был тебя провести к Хуану?» «Не знать, привести, сказать мыться, чтобы благоухать?» «Ну, тогда мойся». Мужчина оскалился и остался стоять смотреть. да и остальные были не прочь попялиться. Но они быстро потеряли интерес, видали красавец и получше. Да что говорить, у них в темнице десятка три невероятных римских красавиц, многие дочки аристократов. Остался лишь чернобородый, тот, кто и приказал мыться. Он внимательно следил за каждым движением девушки и облизывался, но руки не распускал. Ему нравилось только наблюдать. «Постой!» Варвара хотела выйти из душа, но мужчина остановил ее. «Я не проверил, благоухаешь ли ты?» И принялся обнюхивать всю ее. «Хорошо пахнешь, но я что-то не вижу твоего сопровождающего. Ладно, сам поведу». Выйдя из душевой, мужчина быстро оделся, девушка же была без одежды. Впрочем, у рабынь не было никакой одежды, поэтому все сошлось. Через некоторое время девушку привели в покои Хуана. Его охраняли двое крепких мужчин, бегло прошедшихся взглядами по Варваре и потерявших интерес. — Эй, босс, тут к вам баба. Говорит, к вам приготовили. Постучав в дверь, заявил чернобородый. — Мне уже привели бабу. Но давай. Через миг Варвара оказалась в большой комнате, украшенной коврами, картинами и различной мебелью. На большой кровати резвился крупный мужчина, а под ним лежала худенькая и, казалось, безжизненная блондинка. — Хм, не помню тебя. Да и не красавица. Но если приглядеться... Мужчина слез с блондинки и, схватив ее за ногу, скинул на пол. — Что-то в тебе есть. Он резко подскочил к Варваре, схватив за шею, поднял и вновь прошелся взглядом, но уже внимательнее. Через миг он бросил девушку на кровать и кинулся на нее. Но только он попытался вонзить в девушку свой острый меч, как из пещерки вылетела острая и длинная игла, сделанная из ногтя. Пронзая орудие испанца, входя сантиметров на 20 вглубь детородного органа. «Умри, тварь!» — с яростью прокричала она, и в этот момент из кожи рук в основании ладоней вырвались два клинка из ногтей и вонзились в горло и сердце мужчины. Тот был в начале развития, и Варвара опасалась, что он переживет взрыв, поэтому решила пожертвовать жизнью, чтобы убить его. Через миг в комнату ворвалась охрана и ужаснулась. Их командир хрипел, обливаясь кровью, а рядом сидела облитая кровью улыбающаяся Варвара. Но прежде чем они смогли что-то сделать, изо рта девушки высунулся детонатор, а через миг 48 взрывов прогремели по всей базе, уничтожая все опоры и системы жизнеобеспечения. Через несколько секунд в центре города обвалилось несколько жилых районов, уйдя под землю, хороня 47 тысяч повстанцев. Смоленск, дом Тео. «Иса, тут же холодильник совсем пустой. Ты так ничего и не закупила?» — ругалась Тефа. «Я заказала продуктов, но лишь на себя. Все равно я тут одна живу». С долей обиды в голосе ответила воительница и погромче включила телевизор. «И чем мне людей кормить? Макаронами!» — ворчала маленькая египтянка. В этот момент Вика спустилась со второго этажа, она все слышала, поэтому сразу направилась на кухню. «Давай я тебе помогу». «Как хочешь, но ничего сложного готовить я не буду. Ингредиентов же нету». «А я как раз не умею сложное готовить», — улыбнулась потомственная аристократка. Тем временем в комнате Тео на кровати лежала Галина и постановала. Но не от удовольствия, а от боли. Демон восстанавливал начавшее деградацию ядро, чтобы служанка Светланы прорвалась в начало завершения. И хоть он старался все делать аккуратно, но процесс восстановления сам по себе был болезненным. «Боль прошла», — с облегчением в голосе сообщила она и немного расслабилась. «Скоро будет прорыв. Сконцентрируйся на поглощении к энергии. Чем больше ты поглотишь, тем крупнее станет твое ядро после прорыва. Это залог становления сильным одаренным», — успокаивающим и приятным голосом сообщил демон. «Хорошо». Несмотря на истощение после восстановления ядра, девушка принялась концентрироваться, и прошло каких-то 10 минут, как настал момент прорыва, сопровождаемый громким стоном. «Простите!» — воскликнула девушка с паникой на лице. «Госпожа Виктория может неправильно подумать». «Ничего не подумает», — улыбнулся демон и усадил девушку, собирающуюся вскочить с кровати. «Отдохни немного и спускайся. Там уже обед готов». Обед действительно был готов. Простенький, но вкусный. «Как тебе, Галина?» Маленькая египтянка с большим аппетитом поглощала макароны под соусом из «что нашла в холодильнике». «Преданная, да и как человек она мне понравилась». Тео тоже с удовольствием ел макароны. «Тебе тоже нужна такая или такой», — подметила Тефа, оторвавшись от еды, но вилку с макарониной не вернула в тарелку. «Мы с Иссой постоянно заняты твоими делами. Поэтому, если хочешь, я могу создать тебе идеальную служанку. Она будет уметь все, чему меня так долго обучали скорпионы». «Нет, спасибо. Я в Китае получил 6 весьма умелых слуг», — ответил он и получил множество удивленных взглядов. «И где они?» «Светлана забрала на обучение». «Ну, как знаешь». Люди продолжили обед, и ближе к его окончанию спустилась Галина. Выглядела она смущенно и была молчаливой. А когда поела, помыла всю посуду, прибралась на кухне и занялась уборкой дома. За этим занятием ее и застал телефонный звонок. Нужные люди уже прилетели и просили ее приехать в аэропорт. Поэтому вскоре Исса повезла девушку, а парень остался с Викой и Тефой. Но девушки сразу же куда-то ушли, оставив парня смотреть телевизор. Однако новости ему быстро надоели, а ничего путного больше не было. Подойдя к окну, он посмотрел на красивый сад. Раньше им занималась Ольга, но теперь садом заведует другая служанка. Оттого казался он совершенно иным, не таким, каким парень видел сад последние несколько лет своей жизни. «Раньше было лучше», — пробормотал парень. В его памяти пролетели те времена, когда рыжая девушка тренировалась в саду, как Тео за ней подглядывал, ну и потом тренировался с ней. «Вань!» — заговорила беловолосая красавица, тихо подошедшая сзади. Она нежно обняла парня со спины и положила голову ему на плечо. — «Я, наверное, завтра отправлюсь во дворец. Свете нужна моя поддержка. Поэтому...» Вместо слов девушка поцеловала парня в шею и, взяв за руку, повела в спальню. Только вот там их уже ждала вторая Виктория, только без одежды. Она прислонилась спиной к стене и смущенно улыбалась. Вика, как обычно, была невероятно очаровательна. Ее хрупкость и худоба не вредили красоте, лишь подчеркивали изящность. Она словно произведение искусства, что от одного неуклюжего движения может разбиться на тысячи частей. Небольшая грудь манила к себе, требуя нежности и ласк. Красивые и длинные ножки были слегка расставлены, демонстрируя парню гладко выбритую красоту. А пока он любовался, вторая Виктория разделась и прижалась к его спине своей грудью. «Кто есть кто? Думаю, ты и сам знаешь», — произнесла Вика, стоящая позади парня. «Тефе, зачем Вику втягиваешь в свои извращения?» — спросил он и обернулся. «Хе-хе, а это не мои извращения!» Тефия в облике Виктории хитро заулыбалась и пришла в атаку, целуя ошеломленного парня, косящегося на настоящую Вику. Руки Тефии принялись стягивать с парня штаны, и, к удивлению Тео, девушка с легкостью с этим справилась. Через некоторое время она затащила парня в кровать, а вскоре там оказалась и вторая Вика. Только вот она села в сторонке, с интересом наблюдая за происходящим. А происходило что-то очень интересное. Тефия в облике Виктории показывала мастер-класс по ублажению мужчины неопытной и неумелой девушки, еще и комментировала. Иногда показывала и подзывала, чтобы та повторила. Вид того, как две идентичные мордашки по очереди ласкают его бойца, еще сильнее возбуждал парня. Но пришлось немного отвлечься. Демон начал вливать к энергию в тела девушек. Три камня были на груди и спине Тефии и четыре на Виктории. Тефия будто мстила парню за то, что он не был с ней уже очень давно. За час он ни разу так и не кончил. Только он приближался к финалу, как девушки отстранялись, и Тефия начинала читать Виктории теорию. Но долго так продолжаться не могло. Терпение демона имеет границы. Поэтому в скором времени Тео перешел в атаку. Пришлось жестоко наказать обеих мучительниц, повторив трюк с повышенной чувствительностью. Но на Тефию он почему-то подействовал куда эффективнее, чем планировалось. Впрочем, оттого и слаще наказание. Несколько часов спустя. Особняк Березовых, холл. «Вика приехала!» Радостная Катя едва не сбила Викторию с ног, крепко обняв, а лицом прижалась к груди. «Ты надолго?» Катя приподняла голову и посмотрела на девушку щенячьим взглядом. — Нет, я завтра улетаю. — Как завтра? — Завтра помолвка Лизы с Ваней, — заявила блондинка. — Правда? Тогда надо Свету... — Нет, ее нельзя. Виктория с грустью вздохнула, но пообещала себе сообщить подруге новость. — Почему нельзя? — удивилась Катя. — Вечером все объясню. Тео взъерошил блондинке волосы и по очереди обнял остальных девчат. «Как прошел ваш день?» «Трудно. Нас заваливают сложными задачами, а мы из-за пропусков совсем ничего не понимаем», — возмутилась Даша. «Кроме Оли. Она слишком умна», — добавила синеволосая и кинула взгляд на рыжую. Та лишь улыбнулась в ответ. «Вот училась бы, как она!» Тоже была бы умной. Так что не завидуй, корова прожорливая, — проворчала раздраженная Даша. — Ты все еще обижаешься? Ну, я же не специально. Ну, прости меня, Дашенька. Лиза кинулась к подруге и обняла ее. — Не специально сожрала мой пудинг? — вспылила девушка-дракон. — Он был слишком восхитителен. Я не контролировала себя и была в состоянии аффекта. С честной мордашкой заявила синеволосая, чем еще сильнее взбесила Дашу. После небольшой потасовки они все поужинали, отдохнули и занялись подготовкой к завтрашнему дню. Девушкам нужно было выбрать наряды, поэтому до самой ночи Тео мотался с пятью невестами по лучшим магазинам города. Глава 26. Небольшой ресторан на окраине Смоленска. Вечер. За столиком на двоих сидел ухоженный мужчина в возрасте около 40 лет. Его кожа была слегка загорелой, взгляд строгий, впрочем, как и голос. Мужчина с кем-то ругался по телефону, но, увидев ту, кого ждал последние 20 минут, завершил звонок и уставился на подходящую девушку. Впрочем, на нее уставились практически все, кто был в ресторане. Стройная, можно даже сказать, немного худоватая, но при этом элегантная, а ее движения были плавны. Она была словно змея, что уверенно ползла к своей жертве, гипнотизируя ее языком тела. Фиолетовая кожа и темно-синие волосы вкупе с черным платьем подчеркивали изящную фигуру. Были слишком опасным сочетанием, поэтому некоторых засмотревшихся мужчин дома ждет скандал. «Добрый вечер, Вениамин Валентинович!» — заговорила девушка, присаживаясь к мужчине за стол. — Здравствуйте, Наташа. Простите, что не знаю, как вас по батюшке. — Я и сама не знаю, — ухмыльнулась девушка. — Простите, что опоздала. Я плохо ориентируюсь в Смоленске. — Как так? Вы же всю жизнь здесь прожили. С улыбкой на лице спросил мужчина. «Я всю жизнь прожила в Южном городе, а не в Смоленске». Наташа нахмурилась и продолжила. «Вы сами разделили наши города, когда поставили контроль на мостах через реку». Ответ девушки был несколько за гранью ожидаемого. Он думал, что она скажет, мол, не было времени или меня водитель всегда возил. По крайней мере, эти ответы он слышал в большинстве случаев. «Да уж...» Предыдущий губернатор действительно совершил немало ошибок. «Значит, вы его преступления называете ошибками?» Едва не рассмеялась она. «И чем же вы отличаетесь от него, господин губернатор?» «Ха!» — кашлянул он в кулак. Беседа не задалась с самого начала. «Поэтому давайте начнем с самого начала». «Оставьте все эти словесные игры аристократам!» Несмотря на мужчину, ответила девушка, впившись взглядом в меню и подмечая самые дорогие блюда. Платит же губернатор. Говорите по сути и без всей этой лишней шелухи. Я вас понял. Губернатор вздохнул, но разговор не начал, вместо этого позвал официанта. Тот быстро принял заказ и удалился. Для начала хочу поздравить вас с полным контролем над южной частью Смоленска. Надеюсь, теперь прекратятся войны группировок, которые и без того усложняют жизнь простых людей. — Группировок? — Да. — А что нам делать с родами? Девушка злобно улыбнулась, а по спине мужчины пробежали мурашки от упоминания родов. — А что с родами? Какими родами? — Вот с этими. Наташа откуда-то достала лист бумаги и протянула мужчине. «Галашины, похищение детей, Озеровы, продажа органов, Зебровы». Губернатор подметил 15 фамилий аристократических родов с пометками о роде деятельности в Южном городе. «Что это?» «Приговор». Наташа жутко улыбнулась, выставив на показ свои змеиные клыки. Все они пролили реки крови в Южном районе. Теперь они поплатятся за это. «Вы хотите начать войну родов?» — едва не прокричал он. «Почему начать?» Наташа наклонила голову на бок, непонимающе смотря на губернатора. «Она шла с тех пор, как маленьких девочек начали похищать по приказу Галашиных. Как Овсянниковы начали приглашать в модельный бизнес молодых и красивых девушек, а по итогу продавали римлянам, как секс-рабынь. С тех пор, как Шуруповы в 55-м микрорайоне начали охотиться на людей, отстреливая их прямо на улице, развлечения ради. Мне продолжать?» «У вас есть доказательства?» — нахмурился губернатор. «Много, очень много, и скоро вы их получите». Девушка жутко улыбнулась, из-за чего губернатор вздрогнул. Он был в начале развития, как и Наташа, но от нее исходила угроза, будь то она намного сильнее. «Тогда все можно решить законными путями», — выдохнул он и улыбнулся. Но через миг улыбка пропала, ведь змея загадочно ухмылялась. «Боюсь, уже некого судить». К этому моменту все указанные роды должны быть уже уничтожены. — Это невозможно! — крикнул он, хлопнув по столу. — Да? А как мы, по-вашему, победили все банды и роды, стоящие на их стороне? — Но не переживайте, ваша репутация, за которую вы так печетесь, почти не пострадает. Девушка вновь загадочно улыбнулась. — Давайте лучше вернемся к цели нашей встречи. «Да, хорошо». Он выдохнул и, вернув самообладание, вновь заговорил. «Я хочу узнать о ваших дальнейших планах. демоны позиционируют себя как те, кто восстановит Южный район. Позиционируем и восстанавливаем. Что дальше? Я хочу обсудить постепенную интеграцию этой территории в территорию Смоленска, нормализовать работу правительственных и социальных служб, вернуть полицию на улицы, а также восстановить порядок. Хотите, значит, получить все готовенькое, а потом отчитаться перед начальством о решении главной проблемы области? Наташа громко рассмеялась. Впрочем, мне плевать. Главное, чтобы люди смогли жить как люди, а не как скот, на который охотятся и морят голодом. Девушка вздохнула и приняла серьезный вид. Поэтому давайте вы сразу опишите мне все подводные камни вашего предложения. Демоны должны будут распуститься. Обязательно, — кивнула она, но не успел губернатор расплыться в улыбке, как она продолжила. Но сперва убедимся, что все идет как надо, и первое время будем контролировать исполнение своих обязанностей органами правопорядка и бюрократами. Это приведет к стычкам и проблемам. Только я бы хотела сказать «если». Но в сказки не верю. Поэтому, когда объявятся продажные полицейские, улыбнулась она и краем глаза подметила официанта со столиком на колесах. О, а вот и еда. Предлагаю продолжить после того, как подкрепимся. Согласен, — скривив улыбку, ответил губернатор. Тем временем, пока Тэффи играла роль Ивана Волкова, сопровождая девчат по магазинам, Тео носился по городу вместе с демонами, уничтожая один род за другим. Захватывалось большое количество пленников, а также документов и вычислительной техники с банками данных. Как и говорила Наташа, улик много, очень много. Только вот их нужно было отфильтровать и распространить. А еще демону требовалось успеть вернуться к невестам к концу похода по магазинам. Кабинет начальника Следственного комитета Имперской канцелярии 7-й области. Некоторое время назад. Васильев допоздна засиделся на работе. После того, как благодаря демону раскрыли шпионскую сеть, у Имперской канцелярии была уйма работы. Люди всего отдела несколько дней спали максимум по 2 часа. Начальник же не спал от слова совсем. Вдруг телефон издал сигнал о пришедшем сообщении, и мужчина, отложив один из последних документов, которые требовалось изучить и подписать, взял телефон. «Нина!» «Ты мой трудоголик! Поцелуй! Вот тебе небольшой стимул, чтобы побыстрее закончить дела!» Смущенная мордочка. «Нина пересылает вам фотографию». Васильев тут же открыл файл и забыл, как дышать. На фотографии была невероятно красивая девушка в одних лишь стрингах. Одной рукой она неумело прикрывала свою большую грудь, из-за чего были видны розовые сосочки, а второй держала телефон перед зеркалом. «Я». «Почти закончил, скоро буду». «Нина». «Хе-хе, жду тебя, мой большой босс. Сердечко». Васильев кинулся на документы и с утроенной скоростью принялся их изучать, но тут в кабинет ворвался ходячий геморрой. У Леонида были круги под глазами, да и сам он выглядел бледным и исхудалым. «Чего тебе?» — рявкнул мужчина, у которого нервы уже были ни к черту. «Поступают сообщения о сражениях. Кто-то нападает на роды и уничтожает их быстрее, чем приезжают оперативники. Все следы ведут в Южный город. А еще...» Блондин указал взглядом на коробку в его руках. «Тут записка для вас, а внутри, кажется, улики». Пишет демон Тео. «Простите, что подкидываю вам работы, но до прихода карателей я хочу избавиться от гнойников на теле нашего города. Подробности в коробке. Также там улики на 15 родов, но это лишь небольшая их часть. Вскоре вы получите остальное, а также после допроса пленников я выдам вам большую часть членов этих родов. Надеюсь на понимание». «А-а-а! Твою ж мать! Я когда-нибудь смогу отдохнуть!» Полдень, Москва, императорский зоопарк. «Какой страшный монстр!» — подметила Лиза, стоя перед вольером, в котором содержался монстр, похожий на паука, только размером со слона, и глазами по всему телу. Вольер был окружен прочным стеклом и огромной решеткой. Стекло же с той стороны было зеркалом, потому что монстр мог подчинять разум живых существ. Достаточно было взглянуть на них. «Очень!» — сказала трясущаяся от страха Катя. Она пряталась за Тео и боялась даже взглянуть на паука. Утром девчата утащили Тео в Москву, чтобы наведаться в ателье. Прошлым вечером они посещали смоленский филиал, но из-за срочности заказа им могли помочь только в Москве. В филиале же с девушек сняли мерки, подобрали дизайн, записали хотелки и отправили данные в головное отделение, где и будет выполнен заказ. Прибыв в город, девчата тут же наведались в ателье, где на них вживую посмотрели, оценив, как будут смотреться наряды. Внесли изменения в проект и отправили гулять до 4 часов дня. Поэтому Тео решил сводить девчат в зоопарк. К тому же он уже обещал как-то. «А там бойцовские пингвины!» — раздался голос Лизы, и все проследили за ее взглядом, а вскоре и вовсе оказались перед вольером, наблюдая за десятком чудных созданий. «И правда, борцовские!» — удивилась Катя, наблюдая, как дерутся 2 перекачанных пингвина. Их ноги были сравнительно маленькие, а вот ширина плеч запредельна, из-за чего они казались перевернутыми треугольниками на крохотных ножках. Крылья же были мощные и мясистые. Ими пингвины и лупили друг друга, и даже делали какое-то подобие бросков и захватов. «Каждый на стадии завершения. Они плотоядные и очень любят есть кости». Даша стояла перед терминалом в виде стола телевизора и читала информацию об этих монстрах. «Кости?» — ужаснулась Катя. После инцидента в Смоленском океанариуме у девушки была до сих пор фобия на подобные места. Ей постоянно казалось, что монстры вырвутся на свободу. Вдруг телефон Тео зазвонил, и блондинка от перепуга подскочила. «Вот ты трусиха!» — хохотнула Лиза и схватила испуганную Катю в свои крепкие объятия. Только вот из-за разницы в росте синеволосой пришлось приподнять девушку. «Лиз, это смущает!» Возмутилась миниатюрная девчушка, но выбраться оказалось непросто, иначе она попросту упадет. «Что-то важное?» — спросила подошедшая Даша. «Церковники прибыли раньше времени. Завтра их армия подойдет к городу». Тео убрал телефон в карман и злобно улыбнулся. «Рррр!» — прорычала краснокожая и, приблизившись к Тео, поцеловала его. «Обожаю твою злодейскую улыбку!» «Эй, пока мы отвернулись, эта ящерица свои лапы распускает!» — воскликнула Лиза, но тут же раздался крик Виктории. Она звала всех срочно подойти к ней с Ольгой. «Что, Азде? Ух ты какой!» Увидев маленькую панду, кушающую молочко из бутылочки, все девушки растаяли от умиления. Лишь Тео был спокоен. Сейчас за ним шла слежка, причем неумелая, и парень не смог расслабляться, опасаясь возможного нападения. Только вот слежкой все и закончилось. Но, как предположил демон, вероятнее всего его противник понял, что слежка провалилась, и решил действовать иначе. Убивать и поглощать души преследователей Тео не стал. Они простые люди, да и мороки много. К тому же он не был уверен, что у них дурные намерения. Как чуть позже выяснилось, за парнем с невестами следили сразу 4 несвязанные между собой группы. «Это что за прелестное создание?» — раздался мужской голос. «Вань, смотри, эти панды невероятно милые!» — едва не вопила Лиза. «Дамы, позвольте представиться». «Хочу таких же, хочу, хочу, хочу!» Синеволосая едва ли не прыгала на месте. «Тут сказано, что это практически вымерший вид», — сообщила Даша, опечалив Лизу, но лишь на пару мгновений. «Так вы вымираете! У каких чудищ поднялась лапа на вас? Вы такие милые! Я заберу вас домой и защищу!» «Да послушайте же вы меня!» — ругался какой-то мужчина. «Ну так люди их и истребили. Их печень является высококлассным реагентом в зелеварении». Даша вновь прочитала информацию из терминала, а через миг к ней подскочила Лиза и начала возмущаться, читая информацию. «Если вы и дальше будете меня игнорировать, я вас...» — рычал какой-то мужчина. Он попытался схватить Ольгу за плечо, но рядом появился Тео и схватил руку. «И что же ты сделаешь?» Тео посмотрел в лицо говорящего. Им оказался шатен около 25 лет. Выглядел он удивленным, ведь какой-то пацан держал его руку, и парень не мог вырваться. «Отпусти! Немедленно!» — рявкнул шатен, и позади него показались телохранители. Девушки же заметили неладное и обернулись. «Скажи сначала, что ты хотел сделать своей лапой. Схватить мою невесту за плечо?» «Невеста? Она? Простолюдинка, да за аристократа?» — недоумевал он. «По закону все аристократы обязаны носить родовые эмблемы на своей одежде. Они были у всех, кроме Ольги, ведь она простолюдинка». «А, так ты из низших? Тогда убери от меня свои грязные лапы, если не хочешь, чтобы мой род Тигровых уничтожил твой мелкий родишка». «Ай-яй-яй, отпусти!» — закричал он, когда Тео напряг пальцы и едва не сломал ему руку. «Немедленно отпустите господина!» — вмешалась охрана. Это были 6 крепких мужчин на пике завершения. «Еще раз протянешь руки к моим невестам, и я сломаю их». Тео договорил и отбросил парня назад, но его поймали охранники. «Чуть руку не сломал!» — выл парень, поглаживая руку. «Я всего лишь хотел познакомиться. Не часто таких красоток увидишь». «И поэтому ты решил пустить в ход руки?» «Да я пытался... полчаса до вас доораться!» — выкрикнул он. «Черт! Ты чего такой сильный-то? Тебе же не больше 20!» «Эти 5 девушек — мои невесты. Не зарься на чужих женщин!» Тео развернулся и повел своих девушек дальше. «Черт! А я думал, он их слуга!» Парень скривил лицо и проследил за красавицами. «Черт! Как же хороши!» «Господин, я получил информацию, вот». К парню подошел охранник и протянул телефон. «Волки-волчицы? Лять! Чуть не подрался с участником игр!» Парень побледнел, и его прошиб пот. Но он быстро успокоился, ведь ничего катастрофического не произошло. «Тут они мне показались знакомыми, но какого черта он такой сильный-то?» «Господин, разрешите распорядиться о подарке в качестве извинений», — заговорил охранник. «Пожалуй, это будет кстати», — кивнул шатен. 2 часа спустя. Ателье. «Не представлял, что одежда может быть настолько дорогой», — бормотал Тео, шедший позади 5 счастливых красавиц. Демон отдал 3 миллиона рублей за 6 нарядов. 5 для девушек и 1 для себя. «Огорчу тебя, но это далеко от того, что называется дорогим», — хихикнула Лиза и запрыгнула в арендованную машину, а за ней и Даша. «Вань, прости, я не знала, что платья могут быть такими дорогими». Ольга выглядела шокированной. Она была удивлена даже больше Тео. Для нее и 1000 рублей раньше была огромной суммой. На нее можно было столько всего накупить, а тут 570 000 только за ее наряд. «Не переживай, когда ты станешь аристократкой, для тебя это будут копейки». Парень приобнял девушку за талию и чмокнул в губы. «Поехали уже, иначе опоздаем на самолет», — ворчала Лиза, выглядывая из открытой двери лимузина. «Ты че сегодня такая ревнивая?» Тукнув подругу в бок, заставив ту взвизгнуть, поинтересовалась Даша. «Дура! Больно же! Ничего я не ревнивая!» «Ревнивая!» — — кивнула Катя, сидящая напротив. «Правда, что ли?» Лиза была удивлена. Она не замечала этого за собой. «Эй, ты почему мне не поверила, а Катя сразу же?» «Потому что она милый ангелочек, а ты злобный дракон». Вскоре Тео сел в машину и помирил девушек. Отправились они в аэропорт, и, к удивлению демона, никаких проблем на пути, а также в самом аэропорту не было, хотя количество следящих за ними людей увеличилось до 40. Некоторые даже дары применяли, но все они встречали магический барьер, поэтому подслушать их или подсмотреть никто не смог. Парень же пока не действовал в ответ, но запоминал. Всех запоминал и ставил метки. Придет время, и он разберется, кто хотел причинить ему вред, а кто просто чересчур любопытен. Глава 27. До Смоленска, как и из аэропорта до особняка Березовых, Тео с девчатами добрались без каких-либо проблем. А оказавшись дома, девушки сразу же бросили парня и умчались по своим женским делам. Понаряжаться, покрасоваться и пропасть на 2 часа в салоне красоты для аристократок. Ну а демон за эти 2 часа смог помочь прорваться на стадию завершения 20 Березовых и повысить 2 ранга Евгению, 5-му члену команды Германа, кентавру, доведя его до середины завершения. Еще и батареек успел заправить и проверить, как идет зачарование оружия. Но пока никак. Процесс лазерного нанесения рисунка рун еще налаживается. И вот наступил час икс. Гости начали собираться на крайне важное мероприятие, и оказалось, что помолвка Тео с Лизой — лишь малая его часть. Главное — это день основания рода Березовых. Мероприятие проводили не в главном особняке, где жила семья патриарха, а в другом, более большом. Он как раз был предназначен для подобных мероприятий и находился в живописном месте с великолепными садами, прудами и даже лесом. Олег Михайлович встречал гостей, слуги принимали подарки у их слуг, а также вели запись, кто и что подарил. Народу же было... У входа в особняк собралась целая очередь из аристократов. Оказавшись внутри, люди тут же сбивались в кучки и, пока не началась главная часть, налаживали связи. Все же это была едва ли не главная причина, почему аристократы посещают такие мероприятия. А вот и мы. К скучающему демону подошли 5 красавиц в своих дорогущих нарядах. Парень, конечно же, знал, что они приближаются, но не хотел портить им сюрприз. Все же они очень старались удивить его. «Чего застыл? Потерял дар речи?» — хохотала Лиза, видя восхищенный взгляд Тео. «Вы выглядите великолепно!» Парень был искренен, а множество взглядов, направленных на невест, подтверждали его слова. На Лизе было шикарное красное платье, открывающее захватывающий вид на декольте и идеально подчеркивающее фигуру. Также оно не скрывало красивые ножки этой высокой 1,93 м девушки. При этом образ не был вульгарным, он подчеркивал молодость и естественную красоту Лизы. Но без косметики, конечно, не обошлось, из-за чего Лиза выглядела несколько иначе. Особо выделялся более глубокий взгляд, сочные губы и длинные волосы, что шли словно волнами. Другие девушки также были обворожительны. На Даше было обтягивающее голубое платье под цвет Лизиных волос. Оно было чуточку короче, чем у Лизы. Катя была в нежно-зеленом длинном приталенном платье, делающем из миниатюрной блондинки маленькую принцессу. Ольга распустила косу, но наряд у нее был строгий, а Виктория пришла полностью в белом. У нее, как и у Кати, было длинное платье, скрывающее ноги, но при этом образ морозной красавицы дополняли рукавички до локтей. «Еще бы! Столько времени и сил убили на подготовку!» Лиза была довольна. Даже не так, она была счастлива, но старалась этого не показывать. «Я устала и хочу кушать», — — тихо промурлыкала Катя. Косметологи, процедуры, наряды и прочее утомили непривыкшую к такому девушку. — Тогда пойдем, поедим, — улыбнулся Тео, протягивая блондинке руку. — Угу. Катя одарила парня милейшей из возможных улыбок, из-за чего Лиза едва сдержалась, чтобы не затискать девушку. Вскоре они переместились к уединенному столу и приступили к трапезе. Сейчас их шестерка никому не была интересна. Все же Лиза была лишь девушкой, да еще и занятой. А вот внуки патриарха, вот кто были звездами этого вечера. У Лизы было много братьев, но на вечере присутствовали лишь пятеро, включая Дениса. Всех их окружили мужчины со своими дочерями. У некоторых с собой было аж по три дочери, и те не стеснялись предлагать сразу всех в невесты. — Лиза, вон там мужчина с девочкой 12 или около того лет. Ее тоже сватать привели. Тео взглядом показал, кого он имел в виду, и все пять девушек посмотрели на нее. — Среднего роста, уже имеется грудь, несмотря на возраст, но вот лицо... Оно завораживало. — Ух ты, какая красотка! — тихо воскликнула Лиза. — Когда вырастет, даст всем нам фору. — Мне аж завидно стало, — проворчала Даша и со злобой откусила здоровенный кусок от бифштекса. — И да, сватать могут едва ли не с пеленок. Нередко договариваются о свадьбе еще даже до рождения детей. Но все это пшик. Ведь если дар окажется слабым или человек не прорвется, то свадьба будет отменена. Да и не факт, что жена сможет родить ребенка. Если у них нет Вани... Лиза сузила глазки, а на мордочке появилась хитрая улыбка. Я хоть и не телепат, но твои мысли читать умею. Наверняка думаешь о том, чтобы Ваня занялся помощью с зачатием? Проворчала Даша. «Помощью?» Катя вдруг раскраснелась и едва не опрокинула стакан с соком. «Помощью! Но не такой, как ты подумала, мелкая озабоченная извращенка!» — заявила Даша, указав на блондинку пальцем. «На примере моей мамы он просто провел ладошкой по ее животу, и все!» «Как же я хочу тебя затискать!» — прошипела Лиза. Девушка уже была на пределе, а Катя так мило раскраснелась, будто стала вареным раком. «Тогда тебе придется взять на себя ответственность и жениться на Кате», — хохотнула Даша. «Такая грустная», — заговорила Ольга, заметившая выражение лица той девочки. «Ну, мало ли что у них в семье случилось. Аристократы постоянно влипают в неприятности». Лиза тоже взглянула на нее и, взяв со стола бокал вина, мигом опустошила. «Причиной которых являются другие аристократы», — добавила Даша и нахмурилась. «Ее род из-за конфликтов практически вымер». «А мне кажется, идея Лизоньки хорошая. Думаю, многим действительно любящим друг друга парам пришлось расстаться из-за того, что они не смогли сделать ребенка», — вмешалась Катя. Ее приемный отец и мама так и не смогли зачать ребенка, хотя очень этого хотели. А потом уже было поздно. Мать погибла. «Может, артефакт какой-нибудь сделаю, но нужно больше опыта и желающих». Тео сперва хотел сказать экспериментов, но передумал. Могут неправильно понять. «Что-что, а желают многие». Лиза указала ладонью на сравнительно молодую пару. Обоим по 30, по крайней мере, внешне. Он из древнего рода, у них обширные земли под Петербургом, занимаются сельским хозяйством и рыбной ловлей. Она тоже из древнего, но из Москвы. Этот брак позволил обоим родам сблизиться, как в политическом, так и в экономическом плане. Но скоро они разводятся, потому что уже 5 лет не могут сделать ребенка. «Хочешь, чтобы они стали Ваниными должниками?» Даша тоже посмотрела на пару. Выглядели они как любящая семья. Рука мужчины пребывала на талии жены, а та нет-нет, да и приобнимет мужа. «Они могут поставлять нам провизию?» Лиза посмотрела на Тео. «Мне поговорить с ними? Уверена, я смогу их убедить». Провизия мне нужна и побольше. Все же больше полумиллиона человек под моим контролем. Согласился демон и мысленно пообещал себе наградить умницу.